Ты лжешь. Вот видишь, то, что ты понял, это сплошной вздор. И ты собираешься донести о них Потепру чистейшую чепуху. Подругой и милой мой юноша называл госпожу только по доброте сердечной, чтобы утешить ее в ее умопомрачении. А что касается прочего, то он с благородным укором отказался шибить палкой хотя бы даже трухлявый гриб. Для своих лет он держался прямо-таки чудесно, и пока, несмотря на такой сладостный натиск, не запятнал своей истории ни вот на столечко. И потому ты думаешь, простофиля, что я не смогу его погубить, нажаловавшись на него господину? В том-то и состоит тонкость, в том-то состоит мой козырь в этой игре, в которой ты, жалкий чурбан, ни шиша не мыслишь. Что тут совершенно не важно, как себя этот оболтус ведет. Немножко сдержаннее или немножко разнужданней, а важно только то, что госпожа по уши в него влюблена и ничего на свете так не желает, как с ним целоваться. В этом уже его гибель, и он уже все равно не в силах себя спасти. Раб, в которого втюрилась госпожа, становится добычей крокодила при любых обстоятельствах. Вот в чем вся хитрость. Вот где ловушка. Если он согласится с ней целоваться, он у меня в руках. А если упрется, он только раззадорит ее страсть на свою же голову. Так что все равно ему не миновать крокодила или, по меньшей мере, бритвы, которая отравит ему поцелуи и вылечит госпожу от ее страсти, лишив его кое-каких достатков. «Ах ты, гадина! Ах ты, чудовище!» — пронзительно закричал маленький боголюб. «На твоем примере можно убедиться раз навсегда, как это ужасно, когда человек карличьего племени неблагочестив и не тонок, как полагается карлику, а наделен мужской честностью. Тогда он непременно становится негодяем, как ты, мерзкий воитель детородной постели». На это Дуду ответил, что после вмешательства бритвы Азарсив станет ведь еще ближе ему, чурбану несчастному. И так они еще долго язвили друг друга ехидными колкостями, пока не сбежала с дворни. Тогда они разошлись в разные стороны. Один пошел доносить на Иосифа господину, другой предупредить Иосифа, чтобы он все-таки по возможности остерегался зияющей ямы. Донос Дуду. Как всем известно, Потифар, догадываясь о заносчивости Дуду, терпеть не мог этого карлика, отчего и Усир Монткау поглядывал на этого солидного человека с неизменной досадой. Уже упоминалось также, что царедворец старался держаться как можно дальше от смотрителя своих нарядов, почти не подпускал его к себе и ограждался от него в гардеробной всякими посредниками из числа рослых слуг, которые, во-первых, благодаря своему росту ловчей надевали на эту башню из мяса платья и украшения, ибо Дуду пришлось бы для этого взбираться на лесенку, а во-вторых, именно из-за своей полномерности придавали меньше, чем Дуду, значение определенным естественным способностям и солнечным силам, и не так кичились ими, как этот карлик, на всю жизнь ошеломленный своим преимуществом и гордившийся им как особым отличием. Поэтому нашему коротышке было не так-то легко достичь цели, того бокового пути, свернуть на который он, наконец, решил, вдоволь исходив путь между госпожой и молодым управляющим, то есть добраться до господина, чтобы открыть ему глаза на происходящее. Это удалось Дуду отнюдь не сразу после его ссоры с потешным визирем у занавеса, и не днями, а неделями должен был он ждать и спрашивать, добиваться аудиенции. Должен был, несмотря на свое звание смотрителя, подкупать рабов из личной прислуги хозяина или грозить им, что просто не выдаст им из-под запора того или иного украшения или наряда, чтобы поставить их перед господином в скверное положение, если они не станут твердить ему, что Дуду необходимо поговорить с ним по важному домашнему делу. Да, целыми четвертями лунного месяца должен был он подобным образом трудиться, просить, топать ногами, интриговать, прежде чем он добился той милости, которой так нетерпеливо ждал, по ошибке полагая, что если он добьется ее и воспользуется ею на этот раз, то впредь она уже никогда не потребует от него никаких усилий, поскольку такая служба, какую он собирался сослужить господину, должна навсегда обеспечить ему, Дуду, его господина, любовь и милость.